Так татвилики практически несовместимы с подобными людям расами, так что совместное потомство хоть и было возможно, но крайне редко. Это одна из причин, почему их очень любят работорговцы во всей галактике. Еще твиллики отличались глазами и ушами. Их глаза были устроены не так, как у людей, и были способны видеть в тепловом, ночном и обычном режиме. Твиллики могли менять режимы своих глаз по своему желанию. Однако эти смены зрения вызывали болезненные ощущения, поэтому твиллики предпочитали не менять режим зрения с обычного без острой на то необходимости. Ну и последнее внешнее отличие – форма ушей. Она разнилась в зависимости от пола. У мужчин уши были похожими на человеческие, а если точнее на эльфичьи, ведь были слегка заостренными на концах, в то время как у женщин чаще всего они были в форме слуховых конусов. В общем, твиллики – очень необычная раса. Они многочисленны и у них очень интересное общество, а еще они были популярны в моем прошлом мире, зачастую в очень пошлых фантазиях канонодрочеров. Да, возвращаясь мыслями к Пале, могу добавить, что именно внешность и ум сыграли с ней злую шутку. Несколько лет назад Гордула решила поправить свои финансы и продала часть девушек-рабов в Татуинскую Академию Очарования, среди которых была и моя подруга. То еще местечко, по словам Палы, должен сказать, хозяйка этой шарашкиной конторы твилличка с гордым вымышленным именем мадам Вансит, покупала многообещающих девочек, давала им хорошее образование и учила изысканным манерам. Ну а помимо этого девочки в этой академии приобретали криминальные навыки, которые позволили бы им подрабатывать при необходимости убийцами или шпионками. Этакие космические матыхари. По рассказам самой Палы, в процессе обучения мадам планировала из нее сделать образованную и разносторонне развитую личность, способную быть как красивой и образованной женой какого-нибудь преуспевающего политика, так и работницей плаща и кинжала. Все это мадам Вансит, разумеется, делала не по доброте душевной, а чтобы впоследствии перепродать своих крутых и образованных рабынь по спекулятивной цене. Вот только саму Палу эти перспективы не радовали, и она готова была взяться за любую работу, лишь бы успеть выкупить себя до момента перепродажи. К слову, что Квитикса, что Китстер были ребятами очень упрямыми, поэтому наши предложения выкупить друзей у их владельцев встречали в штыки. Гордость и предубеждение, возможно, мы не наседали на них, ведь прекрасно помнили лекцию Муха на эту тему. Запомните, личинки, что рабство таки всегда было, есть и еще тысячи лет будет существовать в этой галактике. Сцепив руки за спиной, с важным видом летал Уотто по комнате. Как бы республика ни была официально против, сколько бы джедаи ни махали своими световыми палками в попытках зарубить торговцев, сколько бы эти продажные пацеюстициары не проводили рейдов, итог будет один – тщетность. На этих словах Мух патетически всплеснул руками, воздев глаза к небу. Мы с Энакином как раз удачно расположились на диване, поэтому нам было удобно наблюдать за полетом этого ворчливого тайдарианца из положения полулежа. Просто иногда шея уставала от долгого просмотра вверх, да и братец успел притащить нам по паре бутербродов, поэтому Муха мы слушали, очень усердно работая челюстями и запивая все этого горячим кафом. В послеобеденный зной горячий напиток очень помогал. Многие миры выживают лишь благодаря этому социальному явлению. Те же твиллики таки регулируют свою популяцию с помощью продажи своих же сограждан в рабство. Правда, зачастую они продают девочек богатым шлемазлам, и те с удивлением понимают, хотя и несколько совсем поздно, что гешефт был не их, и что они таки заплатили своих денег за то, чтобы шпионки подобрали себе их современные технологии и привезли те обратно домой. Ну, да не в том суть. Спикировав вниз, Уотто подхватил один из бутеров и в два жовка его схомячил. Мы даже возмутиться на такое святотатство не успели, как он продолжил неожиданную лекцию о таком весьма неприятном явлении. Вы, парни, добрые, поэтому не спешите спасать за всех и каждого из рабства. Всегда-таки думайте сначала головой и оценивайте за свои поступки, а особенно за их последствия для ваших тухесов, иначе вы таки имеете столкнуться с другой стороной пикгата, и таки не того, который понравится вам и банку, а который странного цвета и таки очень плохо пахнет. Среди рабов всегда будут завистливые шармуты, евр, непристойные девушки, проститутки, питающие восхищение к своим угнетателям и ненависть к своему освободителю. И все потому, что раб гораздо лучше понимает своего господина, пусть даже самого жестокого и несправедливого, чем своего освободителя. Запомните, личинки, каждый раб легко представит себя на месте господина, но мало кто из них представляет себя на месте бескорыстного освободителя. Раб не хочет свободы, свобода ему не нужна, раб хочет иметь своих рабов. Эта лекция тогда натолкнула меня на мысли об оригинальном Дарте Вейдере. Не это ли было одной из причин, из-за которой затея джедаев воспитать в своей фирменной манере из поздно пришедшего в орден Энакина эталонного джедая потерпела фиаско? Ведь в каноне он был рабом, но смог ли ментально освободиться из лап этого статуса? Смог ли он побороть в себе яркие желания самому стать господином? Скорее всего, нет. И я считал и всегда буду считать благом тот факт, что в этой версии вселенной Звездных войн Энакин не раб. Он не тот глупый мальчишка, который был воспитан на своих же собственных излишне идеализированных и категоричных понятиях о добре. Мой брат избавлен от тяги к роли быть избранным спасителем галактики и постоянной борьбе с самим же собой в вопросах, что такое хорошо, а что такое плохо. Нет и еще раз нет. Тут Энакин растет совершенно другим, правильным челябатуинцем. И это круто. Пала, давай ближе к делу. Внимательно посмотрел на запыхавшуюся девочку-подростка я. О твоих траблах с мадам Вансит расскажешь позже. Скоро мама с Ларсом придут из кантины, и тогда на любые наши хотелки и болтовню можно будет положить болт. Вот вечно ты, Эйдан, торопишься, недовольно пробурчала она в ответ, когда отдышалась. Я вам хотела все-все подробненько рассказать, а ты, и в мою сторону многозначительно так махнули рукой, как бы странно это ни звучало. Мне иногда казалось, что у женщин, даже еще очень юных, будто с рождения был этот навык, многозначительно сообщать тебе, насколько ты ее подвел в ее же ожиданиях от тебя. Но обращение лично ко мне по имени было приятно. В последнее время она научилась, наконец, отличать нас с братом друг от друга. Впрочем, как мне казалось, это было несложно. Я предпочитал темные одежды и более длинную прическу, а Энакин же фанател от кучи гаджетов на светлых одеяниях и бесился от слова «кудряшка», потому и просил маму стричь себя чуть короче. Ну и мои словечки выдавали меня с головой. Только большинство, отчего-то до сих пор так и не поняли этой разницы. Пала, повторюсь, ближе к делу, не поддался я этому поистине межгалактическому навыку. Сидели мы в отжатой у мамы мастерской. Уже завтра должна состояться первая гонка в серии, поэтому мы заранее проверяли все, что только можно в нашем поде. Слава силе, мама вместе с Ларсом, без него теперь никак, Мандо был на страже, успела зарегистрировать нашу команду объединенный хаос и внесла стартовый взнос. В общем, с этой стороны все было готово. Вредина не преминула огласить свое важное мнение обо мне девочка, за что и получила прямой взгляд глаза в глаза от меня. «Хорошо, хорошо, не смотри на меня так», тут же дала она заднюю. «В этой жизни у меня удивительно хорошо получалось вот так заставлять замолкать людей одним взглядом. То ли сила шалила, то ли моя прошлая жизнь сказывалась, а может и все это вместе. Но жаловаться на это я не собирался. Итак, мальчики, вы даже не представляете, что я нашла, когда ходила в гости к Банай. Ты говорила о каких-то рабах. Что, скользкая слизня опять что-то затеяла?» Участливо напомнил Энакин ее, за что и получил благодарную улыбку. Должен отметить, что брательник на каком-то интуитивном уровне умел нравиться представительницам слабого пола. Стоило ему только чуть улыбнуться, как все они были готовы пойти ему навстречу. Везучая кудряшка. Но и я в стороне не оставался и часто пользовался этой его особенностью. В общем, прочистила горло Пала. Когда я уже возвращалась от Китстера, я шла через ангар и там заметила Гордулу со свитой стоящих у тортугидогов, во главе с Сибульбой. Блин, одновременно с братом скривили мы лица, а я продолжил. Опять этот уродец вылез. Полгода о нем ничего не было слышно. Я уж думал, что он благодаря своему характеру отморозка, сдох где-нибудь, а оно вон чего. Его братишка козломордый подсос Жебрамбара, Ебрамбара Себульба вот картошка, довольно улыбается, тоже был с ними, да, с энтузиазмом подтвердила девочка. Их там много было, но его брат тоже был с ним. Вот же ж, захотелось крепко выругаться, но получилось сдержаться и более спокойно произнести. Грибибля и грибубля сраные. Эти говнюки, мутные пацы, и все их делишки всегда попахивали тухлятиной. Но продажа рабов, зачем это Дагу? Он же чемпион прошлых бунтаев. За первое место Джабба отсыпал ему немаленькую сумму денег. А это уже я узнал, вмешался Банай, с довольным видом. Я смог подслушать разговор двух техников уже после того, как они погрузили контейнеры с детьми, а слуги Гордула увезли их в ее дворец. В общем, они слышали, что Гордула-неудачница закрыла долг Сибульбы и прилично доплатила сверху за переработку. По их словам, в этом году Дак вновь захотел участвовать в гонке, но Джабба заломил нормальную цену за то, чтобы кто-то смог усадить свою задницу в кокпит его пода. Видимо, поэтому Дак и провернул дело с кражей детей. МДА протянул на эту информацию и устало вздохнул. Ублюдок вновь показал свою козлячую натуру. Впрочем, это уже не так важно. Рабы уже попали в лапы Хатши. Я недовольно нахмурился. С чего вы взяли, что Гордула решила использовать их как гладиаторов для боя с Ранкором? Как-то это дико. Отец был во дворце. Банай взмахнул рукой и как-то даже приосанился. Его, как главного техника гоночной команды, а также главу охраны, вызвали на совещание туда. Там-то и стало известно, что эта поехавшая Хатша задумала. Из дворца папа приехал бледнее мела и рассказал, что Гордула отдавала распоряжение своему дроиду-секретарю и Клинту, человек, начальник охраны Гордулы, об этих детях. «Банай, посмотрел я на мальца, ты берешь дурной пример с Палы, короче и поменьше пафоса, и краткое, и краткое, я не дура». Тут же не совсем логично отреагировала девочка. «А я и не говорил, что ты дура», посмотрел на нее с недовольством и некоторой долей недоумения. «Откуда она вообще это взяла? Не обращай внимания на этих двоих. Сам знаешь, они могут часами припираться», поторопил замершего Китстера Энакин. «В общем», продолжил свой рассказ тот, «Дак украл детей в какой-то силой забытой колонии. Все дети от 5 до 10 лет, разных рас. А еще я узнал, что никому из них еще не внедрили в череп рабский чип. А вот это хорошая новость. По сути, эти дети пока официально считаются свободными». Но все же уточнил: «А вот это странно. Решила сэкономить?» «Не совсем», — активно замотал головой Банай. «Гордула решила устроить шоу на открытии гонок. Она договорилась об этом с Джаббой. Хатша вновь хочет поднять свой авторитет. Суть ее затеи заключается в том, что детям будет даны виброклинки и они должны будут убить Ранкора. Выживших, в качестве рабов доказавших свою силу, заберет себе победитель первой гонки. Такой у нее план, виброклинками, да еще и дети». От услышанного выпал в осадок. Гордула совсем поехала крышей. «Это будет кровавая бойня, а не шоу. Ранкор, это вам не в сапоги нагадить, эти твари свирепы как». Я запнулся, подбирая сравнение. «Блин, да они в кровожадности Крайтов обгонят. А мы о чем? Детей надо спасать». Тут же громко согласилась Пала. «И на роль спасителей вы выбрали нас?» На всякий случай уточнил этот момент. «А кого еще?» Она с недоумением посмотрела на меня. «Вы анальные террористы, вашими именами пугают детей контрабандисты и пираты. Сомнительный титул, да и достижение так себе», недовольно проворчал на такую характеристику. «Не очень хотелось быть террористом, да еще и анальным». «Да, Пала», произнес Энакин, выражая свое мнение по поводу выбранных нам с ним ролей. «Одно дело бодаться с ГПТ и мелкими бандитами, но совсем другое – переходить дорогу, пусть и потерявшей часть влияния, Гордуле, Каджидик Бесади, третий по могуществу во всем хатском пространстве и шестой в остальных мирах галактики. Среди картеля хаттов она пользуется большим авторитетом. Бодаться с ней – смертельно опасно». Брат был прав. Чертовски прав. Это было невероятно опасно и грозило нехилыми такими проблемами. Но и мы не лыком шиты, да и детишек мне было искренне жаль. То, что им уготовила эта склизкая дрянь, равносильно убийству. Не совладают дети с одними виброклинками с Ранкором. К тому же, очертания плана стали собираться в моей голове. «Вы единственные, кому это по силам», — не осталась в долгу девочка и посмотрела на нас такими глазами, что мы с братом невольно выпрямились и расправили плечи. «Все же есть, по-моему, в женщинах некие умения, вшитые в их заводские настройки на уровне ДНК, а может, мадам Вансит постаралась. Поймите, одно дело мы», — она посмотрела на Банай, — «мы уже давно в рабстве, привыкли, но этим детям не дадут даже этого. Неужели вам все равно? Неужели вы не поможете своим лучшим друзьям? Все-все, успокойся, горячая твилекская девушка, не дави на жалость». Переглянувшись с братом, я дождался от него осторожного кивка, а затем продолжил. «Пала, мадам Вансит, тебе явно прикрутила уроки красноречия. Ты о чем?» Забавно округлив свои огромные глазищи, спросила девочка. «Говорю», — хмыкнул, — «что уболтала, чертяка языкатая». «Эй, я не чертяка, что за слово то такое?» Тут же возмутилась она, после чего аккуратно пригладила свои лику и продолжила. «Я умница и красавица, я ваш талисман. Во, Ее указательный пальчик ткнул меня в грудь. «Ага-ага, а еще ты заноза в заднице», — фыркнул на это заявление. «Значит так-а», — протянул я и посмотрел на всех троих. «Нам нужен план, и назовем мы его. План — дать подсраку толстой слизне». И тут, словно гром среди ясного неба, в мастерской раздался прокурорский голос мамы, незаметно посетивший наш кружок по интересам. Компанию матриарху семьи Скайуокер составила Стриро, которую мы ранее отправили ей в помощь. «Ой, как интересно», ничего хорошо не предвещавшим голосом протянула она. «Чего это вы все тут удумали? Пала, Банай, приветики вам. Приветствую создателей и гостей дома. Желаете ли вы чашечку кафе?» Тут же вклинилась Стриро. «Создатели, вы опять устроили тут бардак?» Напомню, Стриро дроид-телохранитель, а не дроид-уборщица. Замечание. «Вся моя платформа, в особенности верхние манипуляторы, не предназначены для такой деятельности. Ой, и вам здравствовать, госпожа Шми». «Нет, спасибо, Стриро, я не очень люблю каф», — первым среагировал Банай, сделав уважительный поклон и широко улыбнувшись. «Амм», — смутилась Пала. «Добрый день, госпожа Шми, а я бы от кружечки кафа не отказалась. Мама», — возмутился я такому наглому вторжению, чтобы скрыть свой испуг, ведь реально словно из-под земли появились. «Сколько раз мы просили тебя о личном пространстве, а, не видишь, к нам друзья пришли, мы тут сидим, плюшками балуемся, а тут ты», — послала очень недовольный взгляд в нашу родительницу и покачал с осуждением головой. «Некрасиво, а тебе, Стриро, должно быть стыдно», — продолжил свою психологическую атаку. «Ты, наша универсальная палка-выручалка, а ведешь себя порой хуже вороватой джавы. Хватит выпрашивать апгрейд платформы, мы на той неделе тебя перебирали. Привет, мам, как делишки?» — подключился Энакин, тут же начав мило улыбаться, после чего строго посмотрел на нашего дроида. «Стриро, ты наказана, останешься без обновленного нижнего противовеса. Запомни, наконец, мы с братом не подписывались в команду твоих персональных пластических хирургов-механиков. Стриро, простите, создатели, я ваша верная служанка. Уважаемая Шми, ваши дети лучшие во всей галактике. Их гениальные мозги способны конкурировать с лучшими боевыми процессорами», — тут же начала исправляться Стриро, умильно сложив руки перед собой. «Вы посмотрите на нее, как запела-то сразу», — с сарказмом произнес я. «Мама, ты слишком многое ей позволяешь. Перестань уже баловать этого дроида, иначе она вскоре сядет своей толстой, металлической сракой нам на шее, свесит ножки и будет нами командовать. Вы сами дали ей такую волю», — отмахнулась от этого обвинения мама. «Так, стоп, ты мне зубы-то не заговаривай, Эйдан, со мной это уже давно не работает. Я тебя как облупленного знаю. Когда из твоего рта вылетает слово «план», я уже начинаю нервничать, а я не люблю нервничать. Итак, мои дорогие», — она посмотрела на всех нас, — «чего это вы задумали на этот раз? Чего молчите? Я жду ответа». В мастерскую, тихо шелестя крыльями, залетел Мух. Следом за ним, с грацией сытых кошек, следовали массивный Ларс и невозмутимая Рина. Последняя, сняв шлем и с подозрением оглядев нас всех, молча проследовала к столику и, сцапав плюшку, с интересом упакетилась в кресло, в ожидании шоу. «Ао, как вас много! Чего опять удумали эти личинки, Шми?» — проскрипел своим голосом Уотта. «Банай, передай отцу, что я таки жду от него обещанные гироскопы. Я пока этого не знаю, но я в процессе доп. Выяснения», — ответила ему мама. «Здравствуйте, уважаемый Уотта, господин Ларс и госпожа Рина», — с легким поклоном поприветствовал их Банай. «Я обязательно передам отцу ваши слова». Пала, так же робко, как и Китстер, поздоровалась с зашедшими, а затем незаметно подсела ближе ко мне, словно ища защиты. Честно говоря, она побаивалась мандолорцев. Даже после свадьбы мамы и Ларса, Пала, по вначале непонятной мне причине, все время держалась подальше от них. Чуть позже она объяснила такое свое отношение к мандолорцам. Дело было в том, что мадам Вансит в своей академии строго-настрого запрещала ученицам общаться с любыми мандо. Понять ее было нетрудно. Мандо частенько присматривали себе девушек среди ее более взрослых воспитанниц. После чего, с грацией носорогов, почти что силой и за бесплатно, забирали их из ее цепких ручонок, что, естественно, той не нравилось, ведь это были убытки. Поэтому-то каждой воспитаннице и преподавалось, что мандолорцы крайне кровожадны и беспощадны, бармалеи и злодеи, одним словом. И когда она узнает, а она узнает, что если хоть кто-нибудь из воспитанниц хотя бы словом обмолвится с Мандо, она так накажет неудачницу, что та гарантированно запомнит наказание на всю оставшуюся жизнь. Для рабынь было трудно преодолеть приказ хозяйки, а также боль от чипа в их головах. «Мама, нет у нас никакого плана. Мы так», — я принял самый невинный вид, — «на перспективу болтали». «Ты и перспектива», — нагло заржала одна дылда в доспехе, на имя Рина откликающуюся. Даже за бока схватилась, стерва. «Шми, ты слышала это? Эйдан, ты хитрый малый, но твои уловки уже всем известны. Давайте», — она величественно закинула ногу на ногу, после того как отсмеялась и откинулась на спинку кресла. «Колитесь во что, кроме гонок, вы хотите залезть?» «Да-да, мальчики и девочка», — мама обвела нас четверых очень внимательным, родительским взглядом. «Не заставляйте применять более суровые методы доп. Выяснений правды». «Эх-ха-ха», — я картинно и тяжело вздохнул и посмотрел на брата. «Эни, я так нам сочувствую. Никакой личной жизни. Может, я предложение Пали решил сделать? Ты не думала об этом?» — с обвинением посмотрел на замечательную, но иногда слишком прозорливую родительницу. «Пала», — та в ответ посмотрела на Твилечку. «Это так? А-а-а, ммм». На мгновение зависла девочка, после чего умудрилась с места подпрыгнуть почти на 1,5 метра и с диким взглядом посмотреть на меня. «Чичева, как видишь, не сработало», — подвела итог мама. «Ладно, ладно», — обреченно выдохнул я и поманил всех руками к себе. «В общем, слушайте, пришлось колоться и все им рассказывать. Как бы не хотелось по-тихому провернуть предстоящее дельце, но не вышло. Я запрещаю». Громко, да так, что ее и на окраинах должны были услышать, — крикнула мама. «Мама, там дети», — выложил главный козырь в этом споре. «Вы совсем головой поехали, Сила? За что? Когда вы уже поймете, что всех в этой галактике не спасти?» Не слушая меня, горячилась она. «Ребята, Гордула, крайне опасная разумная», — аккуратно и спокойно решил вмешаться в этот странный диалог Ларс. «Ларс, мама», — я посмотрел на них, — «не стоит лишний раз сотрясать воздух. Вы меня знаете. Мы с братом не отступимся. Мы как Чип и Дейл. Спешим на помощь. Благородство, слабоумие и отвага. Муахаха. И бутылка рому». Встав в весьма горделивую и крутую позу, случайно подавился воздухом, когда пытался сделать голос более низким и рычащим. «Кхым-кхым. Так вот, мы и без вас знаем, что из себя представляет любой представитель верхушки картеля. Но мы уже решили, что спасем детей. Нет, я запрещаю». На этот раз на полном серьезе психанула мама. «Так, все, вы двое наказаны. Завтра я сниму под сгонки, а вы будете и дальше сидеть под домашним арестом. Пала, Банай, вам пора домой». Она посмотрела на них, показывая, что их присутствие больше нежелательно. «Все, разговор окончен. Я не желаю, чтобы мои дети развязали конфликт между нами и хаттами». «Тебе совсем не жалко детей?» — повторил мой аргумент Энакин и состроил самую просящую мордашку. «Жалко», — уже более мягким голосом последовал ответ. «Но вас мне жалко больше. Гордула слишком опасна». «Но», — я замерой выдал следующий аргумент, — «она и не узнает, кто их освободит. Ты бы хотя бы выслушала». «Нет и еще раз нет», — вновь начала злиться мама. «Шми», — позвал ее Ларс, — «дай парням высказаться». «Прошу тебя, дорогая, я же вижу, что они в любом случае пойдут на дело». Но как-то обреченно начала она возражать, но была мягко перебита. «Просто дай им слово, мандолорец». И наш отчим по совместительству аккуратно положил руку ей на плечо и приобнял. «Ларс», — я уважительно ему кивнул. «Мужик, ладно», — с неохотой протянула мама. «Излагай, Эйдан». «В общем, я думаю, что у нас есть неплохой шанс их выкрасть», — перешел сразу к сути. «Выкрасть? А то, что их будут охранять, ты не подумал?» — скептично поинтересовалась у меня главная противница плана. «Все учтено могучим ураганом», — я отмахнулся от недоверия к великому себе. «Мама, посуди сама. Чипов в головах детей нет, а это значит, что любые перемещения по планете для них станут безопасны и бесконтрольны. Это же отличная возможность. И как ты собрался это провернуть? Да за один день, гонка ведь уже завтра. Вариантов два», — подойдя к голопроектору, вывел на изображение над ним 3D-план нашего города и его окрестностей, а затем несколькими движениями подвинул и увеличил его на большой арене Мос-Эспа. «Мы можем выкрасть детей из камер под ареной, непосредственно перед гонкой, через дренажную систему вывести их за пределы строения, а затем, как вариант, придется их где-то спрятать». «Не подходит. Так ты привлечешь охрану уже Джаббы. Даже если дело выгорит, ты нанесешь урон авторитету уже правителю планеты, а это уже другие расклады. Да и с реализацией будут трудности. Вполне логично и обоснованно раскритиковал этот вариант Ларс. Я это понимаю, поэтому это и запасной план, довольно улыбнулся ему. Наиболее оптимальным решением будет выкрасть детей на моменте их транспортировки к арене. Банай поможет скорректировать нам время, а я из Три Рос можем выкрасть их, атаковав транспорты. Эй, а я, почему в твоем плане нет меня, Дани? Тут же стал возмущаться Энакин. А ты, Эни, будешь изображать активную деятельность, уводя подозрения от нашей знаменитой на весь Татуин семьи, пояснил ему его роль в моем плане. И что мне нужно будет делать? Поинтересовался он с сомнением. Ао, Пала довольно протянула с широкой улыбкой на лице. Я, кажется, поняла. Маскарад, да, кивнул. Типа того, все привыкли считать, что мы с тобой неразлучны, Эни. Воспользуемся этим фактом. Тебе придется изображать и меня, и себя в боксе перед стартом. МММ, загрузился брательник. Звучит интересно. Мама и Ларс незаметно, как они думали, переглянулись между собой. Допустим, Ларс погладил свой квадратный, гладковыбритый подбородок. А мы в твоем плане какое место занимаем? Да, малый, какое место в своем гениальном плане ты выделил своей любимой тетушке? Елейным голоском поинтересовалась Рина. Хм, я и не заметил, как она подобралась ко мне очень близко. Любимый, Рина, я хоть и признал твою красоту, но после последней тренировки, ты лишилась этого титула. Я вон Палу теперь люблю, а не тебя. Бе-е-е, оттянув века, показал ей язык, затем ловко увернулся от ее подзатыльника. Жаль, что от маминого не успел, но та хоть била не сильно, так, для виду. И вообще, вам с Ларсом вообще светиться в этом не стоит, ваш отряд тоже на слуху и вас многие знают. Вы будете, как и Энакин, отвлекать внимание, а я из Три Ро встретим транспорты, например, быстро пролистывая карту, я увеличил масштаб и выделил область между Мос-Эспа и Дворцом Хатши. Примерно вот тут, действовать придется быстро. Все же от Мос-Эспа до дворца минут 10 лету на байке, проскрежетал Уотто, тоже задумчиво погладив свой щетинистый подбородок. Да, не стал спорить с очевидными фактами, согласен. Плюс ко всему, нам нельзя никого убивать. Гордула и так будет в гневе, а потеряв еще и часть охраны, может начать непредсказуемые действия. Поэтому только нелетальный режим оружия. Тебе тоже понадобится маскировка, как и Стриро. Я буду изображать, ненадолго задумался. Ну, пусть будет Джаву. Стриро замаскируем под девушку-гуманоида в броне, разместим пару подвижных турелей в песке. Ну и наши анальные дроны вновь смогут пригодиться. Эйдан, Ларс с намеком на испуг на лице посмотрел на меня. Неужели ты и этих собрался? Тебе дракона мало было. Может ты их этих, из каких, не ожидая подляны, посмотрел на него. Ну, из этих, из вращук. По комнате раздались смешки. Арина вообще в открытую скалилась, дубина стаиросовая. Так, недовольным взглядом вначале заткнул малышню, а затем посмотрел на взрослую часть. Стоп, остановись, Ларс, иначе получишь в глаз. Дронов я буду использовать для координации времени и места, а не для того, о чем ты подумал, извращенец. Мама, твой муж, он просто пошляк, наговаривает на меня. Эйдан, строго посмотрела на меня в ответ та. Ладно, ладно. Примирительно поднял руки. Что, уже и пошутить нельзя. Триппер, рассчитай успешность плана. Используй озвученные идеи. План, предложенный создателем Эйданом, успешен с вероятностью. На несколько секунд замолкла Стриро, производя расчеты. 73%. Уточнение. Я считаю, что для его стопроцентной реализации мне нужно заменить некоторые элементы брони и шарниры манипуляторов. Опять ты за старые. Пойми, наконец, что по республиканскому закону, мы не имеем права слишком сильно тебя очеловечивать. Схватился за голову брат. Я изучила свод республиканских законов, создатель Энакин. Существуют 69 способов его обойти, из которых 44 законных. Создатель Эйдан, вы, как великий создатель, обязаны обеспечивать величие и своему творению. Мне, как боевой единице, остро необходим арсенал возможностей. Сила, она опять начала, я потер виски, это минут на 5, надо позже доработать личностную матрицу. Это, конечно, все хорошо, прервала меня мама и вернулась к еще одной насущной проблеме. Но куда мы денем детей? Вопрос, конечно, интересный, но и ответ на него у меня таки был. А вот тут, я думаю, нам поможет Дюк. Жалко, что в этой галактике нет клана Нюкен, с грустью вздохнул. Вышло бы эпичненько. Что за клан? Из-за Дюка расскажи-ка, заинтересованно посмотрел на меня Ларс. Да так, пожал я плечами и сменил тему. Ларс, ты же говорил, что для деликатных наймов у вас есть чистый корабль. Он же на ходу? Да, есть. И да, на ходу, кратко ответил он. Вот его мы и используем. Прятать детей на Татуи не слишком рискованно. Хммм, задумался Ларс, и его серые глаза не видя оглядели помещение. А знаешь, это дело может и выгореть. Более того, я точно в деле, парень. Думаю, Баркарда нас также поддержит. Хе-хе, довольно улыбнулся ему. По твоему суровому лицу вижу, что и ты что-то задумал, Мандо. Ларсарда, не без этого, Эйдан, вернул он мне улыбку. Не без этого. Как говорится, в спорах рождается истина. В наших же спорах рождались безумные идеи. Глава 9, с картинками. Внешнее кольцо. Сектор Арканис. Система Тату. Планета Татуин. Город Мос Эспа. Около Дюнного моря. Дом семьи Скайуэкер. Год. 2-32 дня. Как-то на земле, в родном Челябинске, один коллега в шутку спросил меня. В чем сила, брат? Мало кто задумывается о глубоком смысле, зарытом в этом простом вопросе. Это очень классная фраза, цитата из знаменитого фильма. Если вопрос используется в жизни, то подразумеваются какие-то конкретные вопросы и конкретные ситуации. Лично я считал, что задавший его интересуется, в чем причина моих побед, и какой секрет стоит за этим. Зная, что он доставал всех и каждого этим вопросом, я ответил, сила в ньютонах, это школьная физика, произведение массы на ускорение, сказал я, но потом, подумав секунду, добавил, еще в точке приложения, модуле и пространственном направлении, учи матчасть, брат, а если ты про физическую силу, то сила в спорте, однозначно, он делает наше тело и характер сильнее, тогда мы поржали с ответа, ну а сейчас, я бы ответил по-другому, и причиной тому стала моя семья, теперь, на вопрос в чем сила, брат, я без колебаний отвечу, в семье, Вестима, силушка моя богатырская, а еще в друзьях, в знаниях и умениях и, как бы это было ни банально, сила в силе. Уже на пороге дома, когда брат вызвался проводить Палу к общежитию ее Академии Очарования, меня отвлек Банай, усаживающийся на сиденье своего байка. Эйдан, я посмотрел на него с немым вопросом. В общем, есть еще одна проблема, Пала. У нее тоже проблемы, и очень большие. Банай в детстве. Ты о чем? Уже первые его слова мне не понравились, а последние так и вовсе заставили нахмуриться. «Мадам Вансит», — сказал, словно этим старался все за раз объяснить, «Китстер», и поторопил его с объяснениями, что сотворила эта мадам. Она решила продать Палу пирату-контрабандисту Ферририя лорду Тантасу. Этот тип уже видел Палу, Банай оглянулся, а затем посмотрел на меня. Он сказал, что она ему подходит, сказал, что сделает из нее идеальную наводчицу и шпионку. С каждым его словом во мне поднимались гнев и паника. Да, я чувствовал, что на протяжении всего их с Китстером визита к нам в гости, Пала была словно на иголках, но на мои прямые вопросы эта мелкая идиотка отшучивалась, а лезть в ее голову с помощью силы я пока не умел. И почему Пала об этом промолчала? Дал волю своему раздражению и гневу. Говорил же, давай выкупим. А она, хи-хи, да хи-хи, я девочка умная, сама справлюсь, да хихикалась, блин, справилась, ни в чем не повинный камень благодаря моей ноге улетел на добрых 5 десятков метров и горячо встретился с другим камнем в звучном приветствии. Могла бы и нам рассказать об этом. Зачем молчать-то, Эйдан, друг, прости ее, пожалуйста. Банай выглядел очень виноватым, хотя за мальчиком как раз вины то и не было. Это подействовало на меня отрезвляюще. Я тебе не раз говорил, ты не раб, тебе сложнее понять нас. Я был рожден рабом, привык быть им, но Пала, друг замялся и вновь оглянулся, словно проверяя, чтобы нас никто не подслушивал. Она была продана в рабство в свои 5 лет, помнит семью, помнит свободную жизнь, помнит, как ее маму били, пытаясь вырвать из ее рук маленькую Палу. Я молчал, не прерывая его, все это я и сам знал, но, очевидно, что до конца не понимал. Она очень ценит нашу дружбу, меж тем продолжал мальчик, и ты сам знаешь, она очень умная, а еще гордая. Она и мне сказала, что сама справится и попросила молчать, но я так не могу, я боюсь за нее, Эйдан. Она не накопила нужной суммы, сама себя Пала не выкупит, мадам Вансит заломила неприличную сумму, а сбежать ей не даст чип в голове. Ей очень страшно, Эйдан, от той судьбы, на которую ее обречет Тантос. Вот же ж, наконец произнес я, с трудом удерживая ругательство. Така, протянул, закрыв на мгновение глаза. Сколько у нас времени? Сделка состоится завтра, с чуть виноватым видом оповестил меня Банай и даже голову вжал в плечи. Завтра. И она молчала, не разочаровал его ожидания. Блин, вы реально, ребята, отбитые. Или вам чип навязывает такое мышление, вроде не должен. И это на фоне того, что мы все запланировали на завтра. Она не хотела, чтобы вы решали ее вопрос. Пала запретила мне говорить об этом, но я больше не знаю, к кому можно обратиться. Самому взломать чип у меня не выйдет. Да ни у кого не выйдет. Наш друг выглядел очень удрученным этим фактом. Там только код отмены поможет. Мысли вновь заструились в голове с мощью водопада Ниагара. Взломать чип? Нет, даже мозгов Энакина на это не хватит. Устройство не зря было выбрано хаттами, как лучшие. Он слишком простой и охренеть какой надежный. Любая попытка подобрать сигнал деактивации пух, голова раба взорвалась. При этом чипы, используемые хаттами, были до кучи совмещены с взрывчаткой и миниатюрным нейроимпульсным генератором. Все это и было теми механизмами, что давали владельцам рабов всю полноту власти. В других местах галактики работорговцы и рабовладельцы пользовались ошейниками со схожими функциями. Только хатты ошейники не признавали. Они считали, что незачем портить внешний вид раба, тем более что с функциями контроля их чипы справлялись не хуже, если не лучше. Конечно, были и исключения, но чаще всего у них ошейники служили больше, как психологическое воздействие для слома воли раба. Чипы не давали данных с геолокацией рабов. Зачем? Просто, если такой индивид вдруг каким-то чудом или собственным дурным порывом пробирался на корабль, улетающий с планеты, или иным способом прерывал сигнал между самим чипом и устройством управления, которое выполняло функции активации, дезактивации и настройки первого, то вначале раб получал предупреждение в виде болевого импульса. Если это не помогало рабу осознать всю глубину своей ошибки, то тогда и наступал тот самый пух, а раб раскидывал свои мозги по округе. Видел я как-то это нелицеприятное зрелище, впечатление осталось на всю жизнь. В общем, чипы были простые и обеспечивали владельцев полной гарантией того, что их имущество будет покорно. Правда, и там были нюансы, но о них позже. Единственное, что добавлю, так это то, что только в пространстве хаттов к рабам относились более-менее лояльно и разумно. В других частях галактики хозяева относились к ним не иначе, как к вещам, если не хуже. «Езжай домой», — кивнул Банаю. «Завтра от тебя будет многое зависеть. Опала, что будет с ней?» — всполошился мальчик. «Не волнуйся, я разберусь», — успокаивающе похлопал его по плечу. «Ты, главное, сделай все возможное, чтобы не проворонить время отправки». «Дрона взял?» «Да, Энакин дал мне устройство». Он похлопал ладонью по подсумку. «Вот и славно, дружище», еще раз хлопнул его по плечу и ободряюще улыбнулся. «Все, езжай, нам тоже многое еще нужно сделать. Удачи вам, сила на нашей стороне, Банай, я в этом уверен». Провожая взглядом поднимающуюся за байком Китстера пыль, мне в голову пришла песня, старая, но в эту минуту актуальная, как никогда. Правда, пришлось на ходу переделать текст под современные реалии, но вышло, по-моему, в тему. Помню, было мне 10 лет, и я копил на новенький мопед. Я жил лишь этой мечтой, пока как-то раз не встретился с тобой. Ты меня обворожила, затусить с собою предложила. Я взял копилку и разбил, и тебя из рабства выкупил. Халигали, паратрупер, нам с тобою было супер. Супер 10, Халигали, мы с тобой весь день летали. Эх, ха-ха, и чего не сделаешь, ради этой симпатяшки. Единственное, чего я не знал, так того, что весь наш разговор с Китстером был подслушан от начала и до конца. Внешнее кольцо, сектор Арканис, система Тату, планета Татуин, город Мос Эспа, около Дюнного моря, гостиная дома Скайуэкеров, год, 2-32 дня, Шми Скайуэкерарда, 10 лет. Именно столько прошло с момента рождения ее сыновей, вроде и немалый срок, но для нее он пролетел очень быстро. Время было съедено суетой будней, бизнеса, а потом к этому присоединился еще и замечательный муж. И все это благодаря двум непоседам, ведь к Ларсу она присматривалась долго. Реакция мужчины на выходки двух обаятельных оболтусов, его выдержка и спокойный, уравновешенный характер, а также способность стойко не только переносить каверзы очень находчивых шалопаев, но и обращать те себе на пользу, сыграли мандолорцу на руку. Прояви он где-нибудь слабость или агрессию по отношению к ним, и ни о каком замужестве не могло быть и речи. Суровый Ларс, Шми не раз поражалась тому, как всего лишь простым фактом своего существования сыновья были способны менять все вокруг так непринужденно и так неотвратимо. Да, эти два солнышка смогли сделать ее жизнь намного ярче, чем она рассчитывала и даже мечтала. Порой она не знала, к добру это яркость или к худу, но в чем была уверена на 100%, так это в том, что скучно никому и никогда не будет. Да, ее сыновья были крайне необычными детьми, оба требовали своего подхода к воспитанию, и если бы все это время с ней не было у Отто, то скорее всего она попросту не справилась. Мух, последние года два, она его тоже стала так называть, забавное прозвище, данное Эйданом, прилипло к тайдарианцу намертво, оказался тем разумным, у которого в душе просто море нерастраченного энтузиазма в вопросе воспитания детей. К ее сожалению, она знала и печальную причину образования этого энтузиазма в душе летающего друга. Из рассказов самого тайдарианца, Шми знала, что семью Уотта убили. Правитель Тайдарии, после клеветы со стороны завистников Уотта, ошибочно посчитал, что бывший королевский гвардеец и лучший на тот момент воин их расы затевает переворот, и отдал соответствующий приказ. Дом гвардейца был атакован, погибли его жена и трое детей, но вот самого гвардейца там не оказалось. Да, Уотто сумел доказать свою невиновность, но было уже слишком поздно, да и тот, кто его оболгал, был слишком ценен для правителя. Так что убитого горем Уотто посадили на космический корабль, вручили денежную компенсацию и вышвырнули подальше от родной планеты с наказом больше никогда не возвращаться. Вот только чего король не знал, так это того, что потрепанный жизнью и преданный своими же мух не сдастся и не наложит на себя руки. Спустя годы он отринет мысли о мести. Более того, заживет новой и счастливой жизнью с семьей человеческой девушки на правах почти родного дяди и ее двоих детей, с удовольствием тратя весь свой нерастраченный родительский потенциал на воспитание двух крайне шебутных личинок серьезных галактов. Да, ее дети были не такими, как все. Женщина была твердо убеждена, что им обоим уготована великая судьба. Такие похожие внешне, но такие разные по характеру, они удивительно гармонично дополняли друг друга. Рассудительный, упрямый, волевой и целеустремленный, местами очень серьезный, с уже сформировавшимися взглядами на жизнь, но все же по-детски непоседливый Эйдан, и мечтательный, талантливый во всем, за что не возьмется, упорный и трудолюбивый, тянущийся за братом всем своим большим и добрым сердцем Энакин. Оба были гениями, в этом Шми тоже была твердо убеждена, оба были храбрыми и отзывчивыми, и оба очень сильно ее любили. Любили настолько сильно, что готовы были силой отстаивать ее честь и достоинство. Как показала практика, даже возраст не стал им помехой в этом. Те страшные события на космической станции Муна давно остались в прошлом. Однако, вспоминая их, Шми Скайуэкер ни раз и ни два ловила себя на мысли, что только из-за своих сыновей она была готова простить Хиводамаску многое, но не все. Своих погибших подруг она не сможет забыть никогда, поэтому бывшая уроженка Карелли желала ему отомстить. Вот только, зная могущество противника, планировала сделать это значительно позже. И все бы было хорошо и замечательно, но Эйдан непонятно как сумел приобщиться к силе. Как она тогда волновалась за него, не передать словами. И словно этого было мало, стоило ему лишь очнуться, как он своим предсказанием будущего перекроил их привычный быт и вновь перевернул все с ног на голову. Просто взял и в свойственной ему манере вывалил на них жуткие подробности грядущего. Даже привел примеры фактов, уже начавшихся подтверждаться. С тех пор жизнь вновь сделала головокружительный кульбит. Всей семьей они готовились к предстоящему. Заработок денег, раннее приобретение всего необходимого. Все согласно плану. И да, главным стратегом в его разработке был Эйдан. Забавная по прошествии времени, но такая выматывающая нервы война близнецов с ее будущим мужем, затем свадьба с Ларсом и его переезд к ним. Шми узнала, что на самом деле дети доселе не показывали и половины своего потенциала. Обучение и тренировки, помощь ей, их вечная возня в мастерской. Осилить все это было не просто обычным десятилетним детям и даже некоторым взрослым, но не ее сыновьям. Они были ее гордостью, двумя гениальными монстрами, которым все нипочем. Это сильно мотивировало и саму женщину прикладывать больше усилий. Переделка новенького транспортника – одна из таких идей. Если бы не ее муж и старик Уотто, она бы могла и не справиться со всем, но, пока, как-то тянула весь этот цирк на репульсорах. Разговор Идана с другом перед домом был подслушан совершенно случайно. Она видела лицо сына, когда Банай сообщил ему о проблеме Палы. Ей показалось, что от гнева на миллисекунду глаза у него засветились ярким синим светом, а потом он их прикрыл и видение пропало. Шми была уверена, что уж кто-кто, а Идан быстро сможет решить и эту проблему, однако не собиралась оставаться в стороне. «Дорогая, думаю, он сейчас на всех парах рванет выкупать эту девочку». Ларс был, как и всегда, собран. Она посмотрела на мужа. На его губах играла легкая полуулыбка, а серые глаза смотрели внимательно и нежно. Такой любви и теплоты было сложно ожидать от кого-то, наподобие ее мандоларца, но вот он был перед ней, такой необходимый и незыблемый островок уверенности и спокойствия, и от этого внутри, как в юности, плясали бабочки. Скорее всего, улыбнулась ему молодая женщина и ласково погладила по щеке. Уверена, с деньгами проблем у него нет. Знаешь, иногда мне кажется, что я слишком много даю своим детям карманных денег. О чем ты, Шми? Спросил улыбающийся Уотта, подлетая к ним. Каких таких денег-то? Карманных. Хе-хе, забавное выражение. Твои сыновья уже года два живут на самообеспечении. Каждый кредит, каждый пикгат, они зарабатывают сами. Аж гордость берет за их деловую хватку. А твои карманные деньги лежат на депозите. Ты это чем? Шми удивленно посмотрела на своего старого друга. Шми, ты последнее время отстала от жизни, фыркнул тот в ответ. Я понимаю, семья, муж, бизнес, но так же нельзя. А ты в курсе того, что Идан давно реализует патенты на их поделки? Что он имеет неплохой приработок с реализацией излишек этого их пойла? Или о том, что они выполняют заказы в Галаните на взлом частных сетей? Или о том, что они оба уже как год закончили последний курс эльдеранской школы? Эй, нахмурившись, возмутилась она. Вот об этом я знаю. Вот как, а о том, что недавно Энакин полностью оплатил их учебу в Карелианском машиностроительном институте на удаленном обучении ты знаешь? Хмыкнул тадырианец, приблизив свое лицо. И это в 10 лет, вдумайся. Его глаза восхищенно блестели. Туда поступают с 17 минимум, но они, на пару, как-то провернули это и теперь оба получают дополнительно знания в одном из самых престижных вузов галактики. Эта новость была еще более неожиданной, чем информация о заработках близнецов. Вот ведь паршивцы, закрыв глаза, прошептала Шми. Вот ведь, она начала делать массаж висков. Ремень, не еет, этого мало. Милая, позвал Ларс и обнял со спины, как бы успокаивая и прикрывая от всех невзгод. Твои дети, нечто, любимый муж нежно поцеловал ее в висок. Все хорошо, Рина, Рина, я тут, сестра Ларса и одна из немногих подруг самой Шми была тут как тут, стоило только позвать. О чем болтаете? Да так, на лице мужа сияла широкая улыбка. Посвятив Рину в курс, они добились того, что сестра Ларса ненадолго ушла в себя, а затем задумчиво выдала. Знаешь, Шми, если бы я не была свидетелем всего происходящего, то давно бы посчитала это все выдумкой. Твои дети, мандоларка сделала паузу, подбирая слова, а затем просто выдала, действительно гениальны. Мои тренировки, даже столь урезанные, они проглатывают как крейсер со снесенной защитой урон. На это странное сравнение раздались смешки ото всех, а Шми уже отошла от шока. По твоей просьбе, Ларс, продолжила Рина, я не преподаю им ничего углубленного, но такими темпами, я скоро сама буду не в курсе того, что им можно передать. Уже сейчас их физические возможности далеки от обычных десятилетних пацанов. Не знаю, сила ли на это влияет или еще что, но это факт. Они быстрее, сильнее, гибче обычных человеческих детей. Пресвятой Мандолар-Хранитель, да они уже сейчас, работая в паре, не зная многого, способны заставить напрягаться даже меня, меня. По мере своих слов сестра Ларса все больше заводилась и под конец выдала. Бесит, особенно Идан, наглый шкет, что он учудил на этот раз. С какой-то обреченностью поинтересовалась Шми у подруги. Безнаказанно шлепнул меня по попе, раздраженно выдала та, скрестив руки на груди. И смог удрать от кары, засранец. Сильно, впечатлился Уотта, благоразумно отлетая подальше от пылающей праведным возмущением мандоларки. Ларс решил благоразумно промолчать, сделав вид, что очень занят разглядыванием пейзажа, но она видела, как уголки его губ чуть подрагивают, сдерживая смех, и как далеко они продвинулись. Материнское любопытство взяло верх. Поверь мне, очень далеко, все еще недовольны, но уже спокойнее ответила Рина. В этот момент из своей комнаты выскользнула Идан в компании их нового протокольника Стриро. Матриарх семьи Скайуокер не могла назвать этого дроида, которого Идан с каким-то загадочным видом называл монстра Франкенштейна, обычным протокольником. Боевой интерфейс и программы раздобыл Ларс. Близнецы напихали в ее корпус и манипуляторы столько всего, что Шми пришлось потратить кучу денег на дополнительный, недавно разработанный, миниатюрный реактор, чтобы все это добро банально подпитывать. А что они наворотили с ее личностной матрицей? Да она уже сейчас завалит любой тест на образование ИЛ в себе. Но не ЕЕД. Сыночки не сдались и не пошли протаренным путем, они написали маскирующую программу, которая позволяла обходить любые проверки, чем нарушили сотню республиканских законов, но когда этот факт их останавливал? Правильный ответ – никогда. Вот и сейчас, воровато оглядываясь в прихожей, сын старался незаметно спрятать объемный сверток под мышкой и прикрыть все это дело курткой. «Идан», – строго позвала она его, – «подойди-ка, Идан». Подскочив на месте, словно его взад укусила вомп-крыса, Идан в полете обернулся к их компании. До этого момента они были сокрыты от него автоматическими раздвижными матовыми с его стороны дверьми, поэтому он просто не обращал на них внимания. На мгновение замялся мальчик. «А-а, я не могу. Мне срочно надо купить парочку девайсов у Джав». «Да-да», голова сына начала кивать с большой скоростью. «Именно у них, а они на окраине, добираться долго». Незаметные шажки боком в сторону выхода сопровождали все это представление одного актера. «В общем, я тороплюсь, мам». Ей сразу же стало понятно из его поведения, что это весьма посредственное оправдание было придумано только что. «Создатели Идан, напоминаю, что у нас мало времени. Двери в академию». «Молчи, балаболка-предательница», сделав страшное лицо, погрозил кулаком дроиду сын. «Иначе вокабулятор твой так переделаю, что ты у меня голосом лот котов в брачный сезон заговоришь». «Уже молчу, создатель». Прижав верхние манипуляторы к прорези голосового динамика, Стриро всем своим видом изобразила страх. Затем вытянулась, приняла героическую позу и выдала. «Создатель бесстрашен. Создатель безгрешен. Создатель описюнителен». «Вот так бы сразу», — проворчала Идан, продолжая недовольно коситься на Стриро. «Идан», — протянула она, начав терять терпение. «Немедленно подойди, и не заставляй нас тебя ждать». «Ну вот, опять идти на плаху», забавно вздохнув, сын принялся стягивать обувь и одел свои любимые домашние тапки с изображением магистра ордена джедаев, непонятной расы. «Как там его? Яд? Йод? Йод? А, точно, Йода. Что-что?» Самым милым и ласковым голосом переспросила Шми у него. «Да так», опустив голову еще сильнее, отмахнулся Идан. Спустя несколько секунд на нем сошлись взгляды всех присутствующих. «И чего это вы все так на меня смотрите?» Настороженно обвел всех взглядом сын, когда остановился в метре от них. «Рассказывай», — нетерпящим возражений тоном приказала она, заодно чуть вскинув голову, чтобы усилить эффект взгляд сверху, заодно царственно выпрямившись. Курсы психологии, деловых переговоров и счастливого семейного быта не прошли мимо, во время ее учебы на Карелии. «Только прошу, кратко и по существу», и он рассказал, да так, что все аж заслушались. Слова Баная были вывернуты под таким углом, а факты перекручены так, что даже Уотто начал верить им, а этот тайдрианец никогда не был очень доверчивым. «И вот, чтобы спасти свою невесту, я и решился ее выкупить». Подвел итог своему рассказу сын и даже горделиво и храбро выпятил грудь, забавно нахмурив брови. «А деньги ты где взял?» Продолжила все с той же снисходительностью спрашивать Шми. «Не думаю, что Вансит продаст ее за дешево. Деньги», — Идан поправил свою ношу. «Деньги я копил. Всю свою жизнь я горбатился почти как пчель, по крупицам собирая благосостояние. Не доедал, не допивал, все в себе хранил. Не поверите, но я даже научился ходить в туалет раз в неделю, чисто в целях экономии». На этом чистосердечном признании Ирина не выдержала и хрюкнула, пытаясь сдержать смех. «Последнее лишнее», — чуть улыбнулась она тому, как ее сын умудрялся всегда найти аргументы наподобие этого. В общем, Шми переглянулась с мужем и увидела в них одобрение и поддержку. Она всегда видела их в этих холодных, чуть прищуренных серых глазах. Все же все ее страдания стоили того, что у нее было сейчас. «Невесту, говоришь, а что, вполне достойно, вы так не считаете?» Оглядев всех и увидев их понимающие, мстительные улыбки, женщина сама не заметила, как и ее собственная, стала приобретать такие же краски. Забегал взглядом Эйдан. «Ну, я пока не уверен. Все же мне только 10, а ей 13. Но в перспективе. Это хорошо, сынок, что ты думаешь о будущем? В общем, давай-ка свой сверточек сюда и топай готовиться к завтрашнему, а мы с Ларсом сами прогуляемся до Вансит. Думаю, нам будет куда как проще договориться с ней». На лице сына появилось забавное и до нельзя ошеломленное выражение. «Вау!» – выдохнул он. «А чё, так можно было? Вообще-то, так нужно было». Чуть нахмурив брови, строго упрекнула она его. И еще, Шми поймала взгляд его голубых глаз. «Запомни и передай мои слова и накину. Готовьте свои жопки, мои любимые сыночки, скоро они загорятся». «За что?» – тут же возмутился Эйдан. «За то, что у вас двоих появилось от мамы очень много секретиков», – очень спокойно ответила она, пару раз взвесив нашу сына на руке и передав ее мужу. «Мы чисты». Не собирался отступать от роли невиновного сын. «Охотно не верю», – парировала Шми, под фырканье у Отто и уже откровенные ржачрины. Лишь Ларс сохранял невозмутимое выражение лица. «Мам, ты не права», – не сдавался Эйдан. «Дани, как ты там любишь говорить? А, вот, не вешай мне лапшу на уши», – скрестила руки на груди она. «Мам, я давно забыл, как это делать», – развел он руками. Эйдан, обращение ею к любому из сыновей полным именем, всегда говорило им о том, что они опасно близко подобрались к черте, за которой последует наказание. «Дорогая», муж слегка тронул ее за руку, «времени немного, думаю, нам пора». «Хорошо», кивнула она ему, после чего вновь посмотрела на сына. «Мы еще не договорили, молодой человек». «Да-да», тут же закивал тот на это, начав подталкивать ее и Ларса к выходу. «Спасите Палу, и я буду готов вновь открыть вам всего себя. Сила упаси, личинка, мы же тогда утонем», — проскрежетал Уотто. «Уотто, иди покушай», — выдал на это Эйдан. «Ты не ты, когда голоден». «Это ты к чему?» — с интересом спросил тайдарианец и завис над ним. «Это к тому, что ты какой-то крайне напряженный, словно доктор вынес вердикт, сын. Душнишь не в тему. Будешь тут с вами спокойным», — проворчал мух. «Вечно во что-то впутываетесь, а мне, старику, потом за бесплатно разгребать». Уже в гараже, когда Шми разместилась на байке позади Ларса, тот спросил ее: «Не боишься доверять ему такое?» «Боюсь», — грустно выдохнула она. «Но что это изменит? Он хоть и ребенок, но ведет себя порой как упертый взрослый. И он не раз доказал мне, что уже привык добиваться своего». «Это да», — уважительно протянул муж. «После нашей войны за твое сердце, я до сих пор вздрагиваю и проверяю каждый угол перед сном». «Хе-хе», — рассмеялась она, прижавшись к широкой спине своего любимого. «Ваша войнушка была очень забавной. Тебе-то легко говорить», — хмыкнул он и начал перечислять особо запоминающиеся выходки близнецов. «Это не тебя швыряло по помещению, как летающую в омб крысу, не тебя травили веселящим газом, не тебя били током, и не тебя на 3 часа приковало к унитазу». «Сила, что я слышу?» — притворно удивилась Шми. «Мой самый храбрый в галактике мандолорец жалуется на 2 детей, я не жалуюсь», — спокойно возразил он и покачал головой. «Просто, они реально 2 маленьких монстрика. У нас с Риной сложилось такое впечатление. Не обижайся, но они действительно необычные. Играясь с ними, я порой себя реально ловил на ощущении, что я нахожусь в бою». «Шми и Ларс, но ты выдержал», — с довольством и гордостью произнесла она. «Ага», — коротко хохотнул Ларс, но седых волос прибавилось изрядно. «Они тебе идут, дорогой», — любящий и многообещающий поцелуй был ему наградой. «Ладно, погнали», — муж с неохотой отстранился, когда она прекратила поцелуй. «Вансит не любит Мандо, но на это нам обычно плевать. Денег-то хватит, сколько там в свертке?» «Куча обезличенных чипов и приличная сумма пикгат», — быстро пробежав взглядом по его содержимому, ответила Шми. «Хватит на покупку новенького транспортника». «Неплохо», — уважительно присвистнул Ларс, а затем широко улыбнулся. «Так или иначе, но с помощью покупки этой палы мы сможем прикрыть свои задницы от внимания Гордулы». «Ты о чем?» — тут же последовал от нее вопрос. «Старт корабля с планеты не останется незамеченным», — начал разъяснять свою мысль муж. «Если появятся вопросы, то мы всегда сможем сказать, что девочку отвезли на Ардо для дальнейшего обучения, а там она действительно пригодится, сможет помочь детям, да и лишний раз никому не проболтается. Везде плюсы». «Здраво. А ты хитер, муж мой», — широкая и довольная улыбка осветила ее лицо. «Дорогая, я же не первый день живу в этом мире, Чуть хитро прищурил свои серые глаза Ларс и слегка улыбнулся горделивой улыбкой. «Тем более, я также, как и ты, заинтересован в успехе этой затеи. Я связался с отцом, и он сказал, что такому наплыву детей они будут только рады. В общем, с этой стороны у нас все ровно. Ты, главное, не волнуйся. Я 100% уверен, что Ильдан справится. Этот парень все больше и больше меня удивляет. И откуда у него такие деньги? Хотя это лишний раз подтверждает его способности, а также серьезность намерений. Я не знаю, дорогой, покачала головой Шми, но я узнаю, все-все узнаю. Внешнее кольцо, сектор Арканис, система Тату, планета Татуин, Дюнное море, год, 2-32 дня, Ильдан Скайуокер. Забавно все получилось. Долго ржал с охреневшего лица Палы, когда она, вместе с Энакином, мамой и Ларсом, вновь вернулись домой. По рассказам Мандо, Вансит не сильно была довольна тем фактом, что в уже почти состоявшуюся сделку наглым образом снова влезли мандоларцы, но ничего, проглотила. Правда, денег запросила реально неприлично, но их-то как раз было в избытке. Офигевшую Палу в течение получаса личные слуги Вансит провели через процедуру деактивации чипа, выдали персональный ИД, устройство, удостоверяющую личность, ну а после сбора немногочисленного скарба, под завистливые взгляды остальных девчонок, выперли на улицу с наказом. «Забудь сюда дорогу, неблагодарная девка!»